Глава 10. Территория Исаевых. Перун. Отбытие из Исаевска нашего то ли большого отряда, то ли маленького войска прошло в торжественной обстановке. Присутствовали все, так сказать, от мала до велика. Понятно, что от других родов были только патриархи и их родня. Но и для остальных людей в других городах велась прямая трансляция. Как-никак мы отправлялись спасать столицу и освобождать единственную нить, связывающую нашу планету с империей. Так что пришлось целый час поторговать лицом, демонстрируя уверенность в благополучном исходе похода. Впрочем, оно того стоило. Провожающая нас толпа на центральной площади посылала такой заряд энергии, что я даже покалывание на кончиках пальцев ощутил. Вроде и до этого присутствовал на подобных мероприятиях, пусть и не в главной роли, а тут аж до костей пробрало. По итогу из города мы выдвинулись ближе к полудню, направившись в Нью-Кэмпбелл. Первоначальный план двигаться через леса пришлось изменить, так как дорогу пробить через него не успели, а тратить время и припасы на борьбу с набиравшими силу деревьями смысла не было. Тем более, что у Кэмпбеллов к нам должна была присоединиться Кён Хи Син со своими паучатами и внуком Дугальдом Кэмпбеллом. Смена власти в королевстве прошла спокойно. И старушка, упаковав чемоданы, без лишних сюрпризов была готова отправиться в столицу. Бедные ее обитатели, если бы они знали, какую головную боль я везу для них. Но, как говорится, проблема индейцев шерифа не беспокоит. Однако и облегчать жизнь старушенцы я не намеревался, так что по прибытии намеревался шепнуть паре другой жителей столицы, что прибывшая со мной Син не так проста, как может показаться на первый взгляд. Думаю, это займет бойкую бабулю на какое-то время. В гостях у Ивара я пробыл недолго. Лишь дождался, когда растянувшаяся из-за образовавшегося затора в районе перехода через гряду колонна вновь соберется уже в городе. Встречающий меня молодой Кэмпбелл, судя по выражению лица, до сих пор пребывал в легком шоке от свалившегося на голову титула и ответственности за целый род. Но, тем не менее, взял себя в руки и пригласил на обед. За это время успел обсудить с новоявленным патриархом ряд важных вопросов. Поприветствовать изрядно посвежевшую и похорошевшую Льял и в сотый раз пообещать присмотреть за Кенной. Несмотря на то, что отправить девушку была их личная инициатива, меньше переживать от этого они не стали. Но все имеет свойство заканчиваться, так что в последний раз, пожав руку Ивару, кивнув волчице и поднявшись в командирский шагоход, дал команду отправляться к следующей точке нашего маршрута. Машина, на которой я передвигался, представляла собой усовершенствованную версию беременного бегемота, на которой я имел удовольствие путешествовать к Любичам и Кельцу. Усиленное шасси и дополнительные ноги позволили превратить и без того немаленький транспорт в здоровенный дом на ходулях. Он вмещал в себя небольшую кают-компанию, медицинский отсек на три койки, радиорубку и несколько крохотных кают для меня и моих сопровождающих, то есть Агаши, Крис и Насти с ее помощницей, Ксенией Пановой, той самой девушке, которая так и не избавилась от стеснительности и привычки падать в обморок, что весьма удивительно с такой начальницей. Тем не менее, по заверениям Морозовой, Панова очень хорошо поднаторела в местной биохимии и могла оказать существенную помощь в изучении зоны, образовавшейся вокруг лифта. Так что, скрипя сердце, пришлось выделить девушке и без того дефицитное пространство в шагоходе. Впрочем, это меня избавило от необходимости гадать, найдутся ли столь подкованные специалисты в столице. Что-то мне подсказывало, что грубой силой освободить лифт не выйдет, и придется изрядно поломать голову. И пускай этим будет заниматься человек проверенный и получающий зарплату лично от меня. Командиры взводов, как я называл молодых ариста, путешествовали в чуть менее комфортных условиях. Среди тех людей, за кого они несли непосредственную ответственность. Пусть, так сказать, проникнуться солдатским духом. И даже девушкам я не дал поблажек. Впрочем, ни Кенна, и так имевшая какой-никакой боевой опыт, ни Кира, особого недовольства не высказывали. Про парней вообще молчу. Все недовольства насчет неудобств. Леонов из них выбил еще в первые дни тренировок. Покинув территории Кэмпбелла, в колонну без каких-либо остановок направилась прямиком к Кельцу. Разве что в ночное время приходилось сбавлять скорость. Однако дорога была уже изрядно натоптана. Так что особых проблем по пути у нас не возникло. И путь, на который в прошлый раз потратили неделю с лишним, мы преодолели меньше, чем за четверо суток. Кельц нас встретил кипучей деятельностью. И это несмотря на то, что территория города, как и количество его жителей, изрядно подсократилась. Прибыли мы сюда уже ближе к вечеру, собственно, так, как и было запланировано. Так что едва все машины оказались внутри охраняемого периметра, я приказал молодым командирам заняться распределением подчиненных на ночевку. Благо, Штепан Дворж заранее побеспокоился об этом, освободив одну из пустующих гостиниц, почти не подвергшуюся разграблению. Убедившись, что проблем у молодых Ариста не возникает, я направился следом за Дворжем, к дожидающейся меня машине, на которой и добрался до мэрии. «Как успехи, Штепан?» Усевшись с кресла, спросил я у Дворжа, после моего отбытия фактически ставшего мэром этого городка. «Все идет по плану, Игорь Владиславович», — ответил мужчина, стоявший перед столом. «Город укрепляется, думаю, месяца два, и Кельт станет неприступным форпостом». «Да, видел отчеты», — кивнул я. Несмотря на то, что Дворж не давал повода себе усомниться, я не был настолько наивным, чтобы доверять малознакомому человеку и давать ему полную власть над городом. Так что здесь постоянно присутствовали люди, контролирующие его работу, и чуть ли не ежедневно направляющие мне и Чикровати отчеты о происходящем в городе. «Так же, как вы и приказывали, мы провели разведку и добрались до территории рода Хансенов», — продолжил Дворж. «Как вы и говорили, приближаться к городу не стали. Но, судя по тому, что удалось разглядеть, у них все в порядке. Стрельбы не слышно, людей на стенах и в ближайших окрестностях видно постоянно. Ну, хоть где-то все хорошо», — искренне порадовался я. «Раз так, то подготовь несколько машин с продовольствием, орданиумом и какими-нибудь другими ресурсами. Поедут с нами. Заглянем по пути к соседям, уточним, что им требуется. Может, получится их чем-то заинтересовать. Да и самим купить чего-нибудь». «Будет сделано, Игорь Владиславович», — слегка поклонившись, произнес Дворж. «И еще один момент, господин патриарх. После вашего прибытия со мной связался Тревор Мантис и попросил уточнить о личной встрече с вами». «О чем поговорить он хочет, естественно, не упоминалось», — спросил я, но Дворж в ответ лишь пожал плечами и отрицательно мотнул головой. «Ладно, передай ему, что я жду его, только пусть долго не тянет, завтра рано утром мы отбываем», — кивнул я. «Свяжусь с ним тотчас. Ужинать будете здесь или накрыть в обеденном зале?» — поинтересовался мужчина. «Давай сюда», — немного подумав, ответил я. «И принеси отчеты разведки по соседям. Надо посмотреть, что там вообще нас ждет по пути». «Слушаюсь», — поклонился Дворж и на пару минут исчез за дверью, чтобы вернуться с планшетом и тонкой папкой с документами. После, откланившись, направился организовывать ужин и убедиться, что прибывшие бойцы расположились со всеми удобствами, а техники города проводят обслуживание транспорта колонны. Я же погрузился в изучение отчетов разведчиков, прикидывая максимально удобный маршрут. В принципе, до Хансенов дорога была, конечно, не прямой, все же холмов на пути хватало, но и особо трудных участков было раз-два и обчелся. Впрочем, ничего удивительного, все же там уже начиналась территория третьей волны, а значит и сюрпризов должно быть меньше. «Тревор, тебе когда-нибудь говорили, что из тебя очень хреновый слуга?» На мгновение отвлекся я от чтения, услышав звук отворяемой двери и увидев мужской силуэт, толкающий перед собой тележку с едой. «Не поверите, Игорь Владиславович, ни одного плохого отзыва с предыдущего места работы!» Усмехнувшись, произнес Мантис. «Из-за твоей безупречной службы или из-за того, что твой работодатель попросту не успел этого сделать?» «Второе! Вечная ему память!» Кивнул мужчина, расставляя тарелки с едой на стол и вдыхая аромат, исходящий от них. «Правильно сделали, что повара не сменили. Агер тот еще талантище. Ты сюда поесть пришел или о чем-то важном поговорить?» Отложив папку в сторону, я посмотрел на массивного мужчину, на котором ливрея слуги чуть ли не трещала по швам. «А второй как-то помешает первому?» — нахмурился Мантис. «Собственно, нет». Пожал я плечами, кивая ему на кресло. Всегда предпочитал прием пищи скрашивать интересной или приятной беседой. Но насчет приятной ничего обещать не могу. А вот заинтересовать вас и заставить задуматься у меня определенно выйдет. Чуть ли не прыгнув в кресло, ответил Мантис и протянул руки к блюду с большими кусками хорошо прожаренного мяса. «Что-то насчет бабули Син?» Не отставая от собеседника, подтянул я к себе тарелку. «Ты ведь поэтому решил лично явиться? Опасаешься, что она перехватит наш разговор и узнает, где скрывается один из свидетелей убийства Дугальдом старого патриарха?» «Скажем так, это самая главная причина», — прожевав кусок мяса, произнес Тревор. «Опасную игру вы затеяли, Игорь Владиславович, очень опасную. Будь я на вашем месте, прирезал бы старушенцию, даже не считаясь с потерями. Вот поэтому ты и не на моем месте. Уж слишком по-разному мы смотрим на людей», — сказал я. «Да кто ж спорит? Но скажу лишь одно, существуют проблемы планетарного масштаба, решить которые бескровно не выйдет. А старуха Кёнхи пострашнее будет», — вдохнул Мантис. «Еще более полезная информация, которую я не знаю, госпожа Син, будет озвучена?» — улыбнулся я. «Или ты только о ней пришел поболтать?» «На самом деле нет», — ответил Мантис. «Скажем так, мне несколько некомфортно находиться в должниках. Никакой пользы от меня сейчас нет и не появится, пока не наладится сообщение между феодами. Но, насколько мне известно, твои парни уже прищемили хвосты парочки банд мародеров, решивших взять то, что принадлежит мне». «Да, это так, мелочи на самом деле. Особой опасности они не представляли», — махнул рукой Мантис. «Так что я хотел бы поделиться информацией, который разжился на орбитале, пока мы готовились к десантированию на перрон. На тот момент она не была особо важной, тем более для меня. А вот после сообщения наместника...» Со слов Мантиса выходило, что группа лиц, причем довольно большая группа, промышляющая темными делишками, готовилась к ряду диверсий на орбитале. Конечно, террористические акции для Империи не были чем-то необычным. То тут, то там возникали бунты и новоявленные бойцы за свободу и за все хорошее против всего плохого. Призывали к крестовому походу против тирании Императора. При этом почему-то свержение тирана должно было произойти ценой гибели мирных граждан. Вот только, по словам Мантиса, выходило, что орбитал должны были вывести из строя не ради общественного резонанса, а исключительно из-за корыстных побуждений. Тревор, любитель совать нос в чужие дела и при этом обладающий просто чудовищной интуицией и удачей, а также избытком свободного времени перед началом операции по захвату Нью-Кэмпбелла и устранением паучихи, немного покопался в этом деле и вышел на след ряда Ариста. И все бы ничего, вот только эти дворяне, занимавшие не такие уж и высокие посты на орбитале, имели связи с непоследними людьми в Империи, а значит и силы, направленные на уничтожение станции, были немалые. «Выходит, что в спасении орбитала заинтересованы далеко не все», задумчиво произнес я, дослушав до конца Мантиса. «Как это ни странно, я бы сказал, что катаклизм отсрочил падение орбитала», улыбнулся собственному каламбуру собеседник. «Но сейчас, когда наместник перешел к активным действиям, следует ожидать и активизации этих мутных личностей, которые будут стремиться помешать всем его начинаниям. А как известно, если что-то разрушать, то делать это лучше изнутри». «Точно!» — щелкнул пальцами Мантис, но на всякий случай уточнил. «Мы же сейчас не про орбитал?» «Нет, не про него», — ответил я. «Если масштаб этого мероприятия действительно такой, то в нем занят далеко не один род, а значит, его сторонники и на Перу не находятся». «Именно! А значит, столицей вам не только местных зверюк опасаться стоит», — согласился со мной мужчина. «А почему сразу об этом не рассказал?» — смотрел я на собеседника. «Ну, по первости, у нас с вами, Игорь Владиславович, уровень доверия не такой высокий был. А любого, кто будет болтать об этом направо и налево, ждет смерть», — пояснил Мантис. «А с момента нашей последней встречи я узнал о вас достаточно, чтобы понять, что быть с вами в одной лодке выгодно. Опасно, конечно, но выгодно. И мне бы не хотелось, чтобы вы по незнанию подставили спину. А то потом опять отношения с новыми владельцами города строить. Да уж, шкурный вопрос для некоторых самый главный в жизни». — усмехнулся я, дослушав последние слова. «Но, по крайней мере, честно. Еще что-нибудь интересное сказать желаешь?» «Нет, только пожелаю не помереть, творя добрые дела. Ими, как известно, прославиться нельзя. А так это действительно все, и если у вас ко мне вопросов нет, позвольте вас покинуть», — ответил Тревор, поднявшись и собирая тарелки обратно. «Да нет. Главное, не забудь вернуть ливрею на место. Уверен, что у Дворжа она точно где-нибудь числится. Придется вычитать из твоей зарплаты», — произнес я. «Трижды ха», — без улыбки сказал Тревор и, закончив с уборкой, исчез за дверью, оставив меня раздумывать в одиночестве. Впрочем, долго я себя грузить не стал. Впереди как минимум 2 дня разведанного пути. Еще успею подумать. А сейчас не мешало бы хорошенько выспаться на удобной кровати, предварительно приняв ванну. Тем более, что за окном уже глубокая ночь, и все мои подданные спят и видят десятый сон. Следующее утро вышло шумным и торопливым. Быстро позавтракав, в очередной раз отметив и согласившись с оценкой Мантиса, что повар тут действительно неплох, сел в машину и отправился к уже поднявшимся бойцам. Поправив меня, командиры доложили, что ночь прошла без эксцессов, а транспорт полностью готов продолжать путь. Так что, еще раз переговорив с Дворжем и дав целый список указаний, которые успел подготовить перед сном, забрался в шагоход и дал приказ выдвигаться. Покинув Кельц, мы в быстром темпе отправились в сторону Хансенов, пустив перед собой разведчиков. По протоколу полагалось, прежде чем ввести столько вооруженных людей на территорию другого рода, мы должны были заранее об этом сообщить, дабы избежать неприятностей, например, случайных выстрелов из чего-нибудь тяжелого. Но, с другой стороны, памятуя о любителях чужого добра, наподобие Эмира Дебира, заранее сообщать информацию о том, где будет находиться мое войско в определенное время, я желанием не горел, опять-таки, чтобы не прилетело. Так что было решено отправить вперед несколько машин разведки, дабы предупредить хозяев о нашем визите. Но, судя по всему, зря я переживал о приличиях, так как после обеда, когда я как раз собрал у себя в кают-компании всю молодежь и госпожу Син, Дугальда я приглашать не собирался, мне сообщили, что разведка возвращается, причем сохраняя радиомолчание. Хан с Лукасом тут же начали строить теории, но Кенна просто попросил их заткнуться и дождаться доклада от разведчика. Совет был здравым, но парни замолкать не спешили, заставляя окружающих страдать от лишнего шума. Командир разведки поднялся к нам через 15 минут, и я, вполуха слушая его доклад, воткнул флешку с записью с камер разведчиков. «Город пуст. Судя по многочисленным столбам дыма, и в различных частях сейчас бушует пожар, но никто не спешит его тушить. И даже автоматическая система пожаротушения не работает», — произнес разведчик. «Также на стенах города были замечены следы от взрывов, а центральные ворота разрушены в результате обстрела». «Очередные разборки между соседями?» — предположил Ханс. «Скорее всего. Вот только странно. Судя по всему, нападение произошло совсем недавно, и вряд ли бы нападающие так быстро скрылись отсюда. Как минимум, они бы оставили кого-то охранять захваченную территорию», — покачал я головой. «А что самое главное, получен сигнал бедствия с меткой рода Хансенов», — наконец закончил доклад разведчик. «Судя по всему, передача идет из центра города». «Ну, вот и первые приключения на нашем пути», — произнесла Кенна, посмотрев на меня с затаенным ожиданием. «И уж точно не последнее», — кивнул я ей в ответ и скорее почувствовал, чем заметил. Недовольство на лице госпожи Кёнхи. Я еще ничего не успел объявить, а проницательная старушенция уже сделала выводы и высказала свое молчаливое фи.